Присоединяешь обычный садовый шланг к патрубку, и будет у тебя вода где угодно. Но патрубок и шланг должны быть внутри дома, по крайней мере, в холодные месяцы. Он сбежал по бетонным ступеням на второй этаж и принялся осматривать обнаженные стропила в поисках какой-нибудь зацепки. Тайник ведь надо как-то проветривать. Основная вентиляционная шахта поднималась вдоль северной стены. Вероятно, она обслуживает отопительную систему, выводит газы, труба старая, обмотанная асбестом. Но, похоже, рядом с тем местом, где она уходит в крышу, от нее ответвляется пластиковая труба диаметром 4 дюйма. Ее можно и проглядеть. Выкрашена она под цвет старого асбеста, которым обернута основная труба. Он проследил, откуда выходит тонкая труба. Стена представляла собой сплошной бетонный блок, и он не видел никаких признаков того, что внутри нее скрыта вентиляция. Тогда по стене до самой крыши тянулся бы шов. Он метнулся к окну, разбил локтем стекло, высунулся наружу. Вентиляционный отросток исчезал в обыкновенной алюминиевой трубе, по которой когда-то с крыши стекала вода. Гениально! Спустившись вниз, он залез на штабель из шин и разбил нижнее окно, затем притянул к себе ломом водосточную трубу. Она согнулась, и в обнажившемся сочленении он увидел зеленый садовый шланг и оранжевый высоковольтный провод, тот самый удлинитель. Теперь оставалось проследить, куда уходит труба. В 5 футах от земли она резко изгибалась и шла к северо-восточному углу здания. Он знал, что это за комната. Спрыгнув с покрышек, он проложил себе дорогу среди хлама, а потом двинулся по неосвещенному коридору, пока не отыскал помещение, расположенное в северо-восточном углу здания. Внутри стоял старый разбитый фургон. Он огляделся в поисках инструментов, канистр с бензином, но ничего не нашел. Это явно не то место, где занимаются техобслуживанием. Почему же фургон стоит здесь? Его тут прячут. Он заглянул под грузовик, осмотрел колеса. Потом увидел люк как раз под левым передним колесом фургона. «Цзинли!» — крикнул он, постучал ломом по крышке люка. Кажется, он что-то слышит. Дверца фургона была открыта. Он осмотрел приборную панель, залез под сиденье, заглянул в бардачок, ключей нет. Он посмотрел в зеркало заднего вида, стараясь разглядеть, что там в кузове. Там лежало чье-то тело. «Цзинли?» Он выскочил и отодвинул боковую дверь. «Пит Блейк!» Полголовы снесло выстрелом. «Он добрался сюда раньше, чем я», — подумал Рэй. Как он узнал про Виктора? Он вернулся к люку, ударил в него посильнее. На этот раз он точно ее услышал. «Иду!» — прокричал он. Надо было сдвинуть колесо с люка. Это оказалось достаточно просто. Он нашел 2 деревянных бруса сечением 6 на 6 дюймов и, положив один на другой, сунул под фургон, под то место, где был двигатель. Потом вынул нож и вырезал воздушный клапан из правого заднего колеса. Лишенная клапана покрышка выпустила струю застоявшегося, пропавшего резиной воздуха, и фургон, осев на сдувшуюся шину, опустился на деревянные брусья, которые должны были послужить рычагом, чтобы поднять переднюю часть машины. Он проделал все то же с левой задней шиной. В результате колесо просело на 6-8 дюймов. Рэй слышал, как тело Пита Блейка перекатилось назад по полу фургона. Теперь передние колеса поднялись в воздух больше, чем на фут. Как раз достаточно, чтобы открыть люк. «Цзинли!» — позвал он. «Рэй, я здесь!» Он яростно рвался внутрь. Наконец он открыл люк и увидел грубо сколоченную деревянную лестницу, уходившую в темноту. Он скатился по ней вниз, стал светить во все стороны фонарем. Что-то вроде протекающей ванны, от которой исходит чудовищная вонь. Помещение давно следовало проветрить. На диване, забившись в угол, лежала Цзинли, связанная клейкой лентой и веревками. «Все в порядке», — сказал он, дергая за цепочку выключателя. «Все хорошо». При свете он смог разглядеть ее получше. Ее били по лицу. Она заплакала. Он обнял ее, поцеловал в голову. Почувствовал, как она дрожит у него в руках. С помощью ножа он управился с веревками, потом быстро разделался с лентой. Она вся тряслась, и он снова ее обнял. «Ох, Рэй!» — всхлипнула она. «Давай выбираться отсюда». «Тут еще цепь», — сказала она. «Точно». Замок и звенья цепи слишком крепкие, чтобы их сломать, поэтому он налег ломом на штырь, к которому была прикована цепь, и быстро снял с него ее последнее звено. «Придется тебе носить цепь с собой, пока я не смогу тебя расковать». «Ладно». Рэй поднял ее на ноги. Она едва могла стоять. Он погладил ее по щеке. «Пить хочешь?» «Нет». «А есть? По-моему, я просто ослабела, вот и все». «Слишком слабая. Долго она на ногах не продержится». Он присел на корточки и мягко опустил ее себе на плечо, так что ее голова свешивалась ему за спину. Это называется пожарный захват. Подходящее название. Почему? Потому что ты пожарный. Хотя ты никогда мне об этом не говорил. Он втащил ее вверх по лестнице, и когда его голова высунулась из люка, Виктор ударил его в теме лопатой, и он тяжело рухнул вниз. А Цзинли упал на него. «Рэй!» — закричала она, увидев глубокую рану у него в голове. Виктор спрыгнул вниз, задев Рэя ногами. Тот застонал. Рубашка Виктора спереди была забрызгана кровью. Если что, у него при себе пушка сыщика, но сначала ему хотелось немного поразвлечься. Китаяночка вскрикнула. Виктор стукнул ее лопатой, чтобы не лезла. Потом занес лопату над шеей Рэя, словно нож гильотины, и уже приготовился рубануть, но Рэй перекатился на бок, и удар пришелся по цементному полу. Рэй подполз к Цзинли. Она шагнула назад, подняла ведро с вонючей химической жижей и дала его Рэю. «Пусть горит!» — крикнула она. Она заслонила Рэя, как раз когда Виктор взмахнул лопатой и плечом приняла удар. Рэй понял. Он резко поднял ведро вверх, и раскаленная лампочка погрузилась в жидкость. Смесь тут же вспыхнула. Виктор сунул руку в карман. Рэй плеснул на него из ведра. Пылающая жидкость, преодолев разделяющее их пространство, попала ему в глаза, нос и рот. Виктор взвыл и слепо бросился на Рэя. Схватил его за горло, и оба они попятились к ванне. Там-то Рэй и споткнулся. Падая, он мотнулся в бок, а Виктор неуклюже рухнул прямо в ванну. Ее вязкое содержимое тотчас же вспыхнуло. Крупный мужчина корчился под пылающим студнем. Его ослабевшие руки пытались ухватиться за край ванны. Ноги дергались. Наконец он перестал шевелиться и погрузился в огонь. Каморку заполнил черный дым. Рэй набрал в грудь воздуха, снова перекинул Цзинли через плечо и стал карабкаться вверх по лестнице, вон из этой комнаты. Он протолкнул ее под днищем фургона и вылез следом. Ударом ноги он захлопнул за собой люк, зная, что тело Виктора скоро обратится в обугленный, изъеденный жаром лишенный лица кокон. Он вынес Цзинли наружу. Она с трудом переводила дух, а он размышлял о том, что он, пожарный, только что предал огню человеческое существо. «Я никогда в жизни этого не хотел», — подумал он, чувствуя, как по лбу стекает кровь. Голова кружилась, но в целом он был в порядке. Как странно. Он поскользнулся, а Виктор упал сверху, но не в бок, а вниз. «Большего везения не бывает», — подумал Рэй. «Повести так же еще может, но не более того». Глава 46. Ничто не вечно под луной. Апартаменты, вознесенные на 30 этажей над Центральным парком, и миллиардер, писающий в свою ванну. Операция по удалению простаты назначена на ближайшее утро. Будет много крови, и потом придется долго приходить в себя. «Я могу пообещать вам еще 10 лет», — сказал ему хирург, — «и это сравнительно неплохо. Но для того, чтобы восстановиться, ему потребуется несколько недель, и потом, как он подозревает, как он знает, он уже никогда не будет прежним. Он станет усталым, осторожным, ослабевшим, постареет. Как хорошо, что проблема с Good Farm разрешена. Акции остановились на своей законной первоначальной цене, а затем были проданы. И 89 миллионов, вырученные от этой операции, перечислены в Mart's New Century Partners Fund, где, как он надеялся, его деньгам будет спокойнее. Да, возникло некоторое неудовольствие, связанное с этим китайским спекулянтом, но накануне операции вспоминать подробности ему не хотелось. Что касается Тома Рейли, то парень выстоял до конца. Вот кого он хотел бы видеть капитаном. Да повернется земля к его стопам. Уолл-стриту этот парень понравился. Что ж, будущее Тома Рейли рисуется в радужных тонах. Впрочем, я слышал, что он разводится, ну и ладно. Такие, как он, легко женится снова. На кухне жена миллиардера взбалтывает яйца для омлета, всыпает перец и вдруг, словно впервые, осознает, что у нее никогда не будет детей, если она по-прежнему будет замужем за этим человеком. «Я очень глупая», — говорит она себе. «Я богатая, но глупая». И ее накрывает волна печали. Но уже через мгновение она думает о том, как бы ей переделать зал для занятий йогой на их вилле в Палм-Бич. Между тем в Шанхае молодой человек говорит своим приятелям-инвесторам, что в Нью-Йорке его задержали важные деловые встречи. Они вежливо кивают, они знают, что он слишком много пьет и питает слабость к дорогим проституткам. И потом, в конце концов, то, что происходит в Америке, не выходит за ее пределы. Им интереснее узнать о новой управляющей филиалом Корпсерф еще одной китаянке. Со своей стороны, молодой человек обдумывает все, что произошло с ним в Нью-Йорке, и подозревает, что сестру он больше не увидит. Она позвонила ему и сказала, что она в безопасности, и что больше она не будет на него работать. «Где ты будешь жить?» — спросил он у своей младшей сестры. «Не беспокойся обо мне», — ответила она, — «забудь про меня». «Американцы агрессивнее, чем мне казалось», — думает он. «Кажется очевидным, что Китай и Соединенные Штаты, которые слабеют с каждым днем, когда-нибудь начнут между собой войну, и, как и многие из его коллег-инвесторов, он с нетерпением ждет этого исторического момента». В центре города, в адвокатской конторе, женщина лет 30 с чем-то вспоминает, как однажды у нее случилось приключение с мужчиной, у которого был старенький красный пикап. Пожалуй, она слишком часто о нем думала. Она до сих пор гадает, что с ним произошло после того, как его забрали те люди в белом лимузине. Она переключается на журнал «Нью-Йорк». Там какая-то статья о женщинах в инвалидных креслах. Прочитав страницу, она отбрасывает журнал в сторону. «Хватит», — думает она, — «сегодня надо заглянуть в бар». В мексиканском городке Сан-Хасинто, в 500 милях к югу от техасской границы, женщина за 50, одетая в черное, проходит, покачиваясь по прохладному каменному полу церкви, и зажигает поминальную свечу по своей дочери. Ее милая девочка теперь мирно покоится на церковном кладбище. За то, чтобы доставить гроб на родину, заплатил нью-йоркский мексиканец по имени Карлос Монтойя, и другую девушку тоже похоронили в родном городке. Женщина думает, не забыть бы купить кукурузной муки. А еще ее младшей дочери нужны туфли. Она решила уехать в Эль-Норте, несмотря на то, что случилось. «Америка богатая, мами», — говорит она. Что ж, никто не станет с этим спорить. В Бруклине тучная владелица обменного пункта вздыхает. У нее все еще не хватает храбрости потребовать, чтобы ей выдали тело Виктора. Ей рассказали, что от него осталось. «Я единственная, кто станет этим заниматься», — понимает она. Она думала об этих двух мексиканках, их семьях, и решила продать фирму «Викториус Виктора» по очень разумной цене. Продать участок земли, здание, машины, клиентскую базу одному очень предприимчивому молодому человеку из Нью-Дели. А когда в ее распоряжении поступит чек, она отправит каждый проклятый, пропитанный кровью грош семьям мексиканских девушек. Этим она никого не воскресит, но она чувствует это самое меньшее, что она может сделать. Кармическое возмещение ущерба, как она это называет, пусть не от Вика, но хотя бы от нее самой, ведь она любила его, чудовищного, бессердечного, убийцу-параноика. Но она любила его, да, это так. В той самой бутылке «Драмбуйе», которую он ей принес совсем недавно, остается еще на дюйм два жидкости, и она протягивает к ней руку и осушает до дна. Тяжелая сладкая жижа согревает ее. И она решает позвонить другому мужчине, нигерийцу, с глубоким голосом, которого она хочет к себе приблизить. В 40 кварталах отсюда молодой человек со старым шрамом на животе держит на руках китаянку. Она опустила лоб ему на подбородок. Швы на его темени скоро затянутся. Потом она принимает ванну и радостно заворачивается в теплый банный халат. Сегодня ночью они будут вместе. Они будут разговаривать. Она поцелует его сотни раз повсюду. Ей просто не удержаться. Потом она уснет. Ей приснится ее дедушка и яблоки, которые он дал ей на дорогу. Мужчина прислушивается к ее дыханию и думает, интересно, на каком языке говорят люди в ее снах, английском или китайском? Надо у нее спросить, когда она проснется. А внизу отставной детектив Нью-Йоркского полицейского управления говорит сиделке из хосписа, что она должна сделать. Он повторял ей это уже много раз, просил, умолял, приказывал, но она думает, все они так говорят. Она знает, что такое слишком рано и что такое вовремя. Хорошо, что он прожил так долго. Иначе бы не произошло все то хорошее, что случилось. Хотя его друга тоже детектива убили. Но теперь она понимает, этот человек страдал достаточно. Она видит, что рак захватил его глаз и небо, и весьма вероятно, что затронут мозг. Совсем недолго ему осталось прожить как человеку, но он еще много дней может быть умирающим животным. Она заряжает аппарат с делаудидом, вводит шифр и каждую минуту, мягко нажимая на кнопку, усыпляет его. Его последнее движение — холостой отклик нервной системы. Он волнообразно подергивает руками, точно дирижирует великой симфонией. Его глаза закрыты, рот открыт, седая голова тонет в подушке, но костлявые руки движутся безумно и неистово. Это странное зрелище может показаться неприятным, но она уже много раз его наблюдала и находит в нем своеобразную красоту. В тех последних мгновениях, когда жизненная сила высвобождается, она снова и снова нажимает на кнопку, и вскоре его руки безвольно падают на одеяло. Если этот человек о чем-нибудь думает, умирая, то, конечно, о сыне. Сиделка нежно целует мужчину в лоб, как она целует их всех. Ей хочется верить, что они ощущают это ее последнее благословение. Потом она снимает с него все трубки и как следует укладывает его на кровати. Она будет читать свою Библию, пока не спустится его сын. Тайфун мчится по океану к Индонезии. Наводнение скоро затопит сотни деревень. Спасатели со всего мира заспешат туда на самолетах и обнаружат, что в них нуждаются. Они найдут смерть, они найдут жизнь. Нью-Йоркский пожарный держит на руках китаянку. Такой старый мир, такой новый мир. Конец книги.